Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Владислав Селезнев. Доброго здравия, Владислав! Доброго здравия тебе, Алексей! Мы сегодня будем раскрывать тему, которая звучит так. Почему мы делаем одни и те же ошибки? Ну, согласитесь, в общем-то, тема достаточно важная, потому что тот, кто адекватный, кто умеет мыслить, замечает она за собой, да и за другими, что вот как будто по проторенной дорожке, шаг в шаг, одно и то же, одно и то же. И уже не просто мы наступаем на грабли, а уже танцуем на этих граблях, будучи все в гипсах, перевязках, побитые, поломанные. И наш сегодняшний разговор будет посвящен предстоящему под Екатеринбургом, то бишь на Урале, мужскому кругу под названием «Возрождение духа», который состоится с 22 июля по 7 июля 2025 года. Ну что ж, я предлагаю, Владислав, тебе начать разбирать эту тему, почему мы делаем одни и те же ошибки, для того, чтобы ты от себя так вот свое видение сказал. Я, естественно, если это будет необходимо, что-то дополню тоже от себя, чтобы мы сложились все вместе. А в конце или, может быть, серединке, ну, как подойдет время, ощущение, ты нам покажешь один из вариантов практики работы с родом, которая очень важна, потому что на таких собраниях, как мужские круги и женские круги, мы такие практики проводим в разных вариантах. Я провожу одного вида практику, кто-то другого вида практику, но все они настроены на одно. Это ощущение себя человеком, родовичем и уборка из своей жизненной программы тех проблем, тех неприятностей, которые в нас засунули и которые мы как биороботы исполняем, хотя мы должны быть родовичами, человеками. Итак, начинай. Благодарю за такое вступление. Так, ну что, друзья, начнем мы с того, что в первую очередь еще раз разберем данную тему сегодняшнюю и почему она нужна. Потому как вот если мы разберем мужской круг, который Алексей уже сказал, там мы разбираем 5 основных задач, которые направлены на человека, на его близкий круг, на взаимодействие с единомышленником, проявление себя в мире и на связи с Творцом, то есть там более, то есть 5 дней, очень глубокие темы, мы их работаем. То сегодня мы разберем первую тему, это работа с собой, работа с вашими, так сказать, с вами, с вашей жизнью, для того, чтобы вы могли уже задуматься, как можно ее изменить, если вам этого хочется. Даже те, кто поедет на мужской круг, кто не поедет, этот эфир будет максимально полезен тем, что мы здесь будем разбирать уже некие прикладные элементы, которые можете для себя использовать в жизни, а не так, что просто прослушать и, соответственно, и все на этом. Поэтому постарайтесь вникать в то, что мы будем говорить. Сегодня у меня не получится, к сожалению, рисовать, нет доски, чтобы показывать в виде блок-схем, как это работает. Так как у меня это деревенский эфир, интернет слабо тянет на трансляции. А так, по-хорошему, мы все это показываем в блок-схему, чтобы те, кто визуалы, еще лучше читали. Поэтому постарайтесь сегодня включить воображение, чтобы рисовать те образы, про которые буду говорить, чтобы лучше всего разобраться. Договорились? И так как у меня не будет обратной связи, я ее в моменте здесь сейчас видеть не буду, вы свои вопросы можете задавать, писать. И в конце, как понимаю, нам их озвучат. Поэтому в конце их мы на них ответим. А сейчас, соответственно, я буду выдавать некую информацию, которая, надеюсь, вам будет очень полезной и запустит вектор внутреннего развития внутри вас. Это очень важно. Итак, давайте мы начнем. Знаете, с чего? Вот задайте сейчас честно себе ответьте на один вопрос. Вы замечали в своей жизни, что ваши события, ваши трудности или проблемы, их называют как задачи, повторяются? Допустим, встретились с одной женщиной, если это мужчину берем, встретились с одной женщиной, она создала вам проблемную ситуацию, где там вас обесценивала, где вас подавляла и так далее, и так далее. Вы такие, надоело все это, женщины расстались, пошли нашли другую женщину, а она то же самое начинает делать. Так же подавляет, так же вас обесценивает, так же вами манипулировать и так далее. Было ли у вас такое в жизни? Или у женщин, наоборот, когда вы встречаете слабого мужчину, думаете, ну, надоело слабого мужчины, хочу сильного. Встречаете другого человека, он вроде бы сильный, через 3 месяца снова не включается программа слабого мужчины и так далее. Ответьте себе честно, замечали ли вы это у себя в жизни? Для чего задаю вопрос? Для того, чтобы направить ваше внимание сейчас на свою жизнь. На свою жизнь. Потому что внимание – это тот инструмент, благодаря которому вы можете менять свою жизнь, направляя ее в свои жизненные ситуации, которые были их, как сказать, и с ними работая. Анализируя свою жизнь, анализируя то, что с вами происходит. То есть быть царем в голове, как говорит, да, вот Алексей, уметь быть разумным человеком и анализировать свои поступки, чтобы их исправлять. Потому что если вы ходите по одному и тому же сценарию, наступаете на одни и те же грабли и думаете, ну почему же так, да? То есть вы начинаете ссылаться на мир, на Творца, почему такая ситуация, почему мне все прилетает да прилетает, но при этом не меняетесь, то тогда в данном случае ничего не произойдет. Поэтому первое, что я вам сегодня хочу посоветовать, включите внутреннего своего хозяина, царя в голове, обратите сегодня внимание внутрь себя для того, чтобы посмотреть, есть ли у вас те программы, про которые сегодня мы будем говорить, есть ли у вас те родовые программы, про которые будем говорить, есть ли у вас внутри те страхи, ограничивающие убеждения, про которые мы будем сегодня говорить. Поэтому вот с этого такого небольшого зачина я предлагаю начать нашу, соответственно, на сегодняшнюю встречу. Алексей, есть что-нибудь добавить для зачина? Да нет, я хочу вот именно дать тебе сегодня свободу раскрыть этой темы для того, чтобы ты как можно в большей степени раскрылся. А я еще раз говорю, я буду подхватывать твои мысли. Поэтому пока вот мы сходимся с тобой, я подхватил, но дополнять мне очень хочется, потому что ты правильные вещи говоришь. Задача мужского круга вот такая, чтобы одна из задач мужского круга вот такая, чтобы выйти из состояния каких-то таких дурачков, которых за нос воют, и выйти из состояния тех, которые наступают на эти же ошибки, не понимая, почему это все происходит. Так что продолжай еще, хорошо начал. Благодарю. Хорошо, тогда, друзья, переходим к основной нашей части, которая будет очень, на самом деле, может быть, с первого раза не всегда будет понятно, поэтому если где-то непонятно, можете поставить на паузу, перемотать, еще раз послушать тех, кто в записи смотрит, а те, кто в живом формате, задать в конце уточняющие вопросы. Итак, для того, чтобы разобраться с тем, почему мы походим по кругу, бывает, мы притягиваем одни и те же ситуации в свою жизнь, нам нужно разобраться в первую очередь, как все устроено, как устроены вы, как устроено ваше тело, ваше сознание, ваше подсознание. Такие, как сверхсознание, надсознание, мы брать не будем. А вот самые первые элементы, в которых очень важно разобраться, мы сегодня будем о них говорить. Темы очень глубокие, и это на самом деле не за 2 часа, поэтому я иду где-то по основным вехам. Если кому-то будет интереснее, глубже хочется разобраться, то это, соответственно, уже вы можете либо на мужской круг приехать, там будем глубже разбирать, либо это уже какие-то другие отдельные программы, где мы сможем это сделать. Итак, для чего нам это нужно? Начнем с этого. Для чего нам это нужно? Я как считаю, если вы знаете правила, и у вас есть правила игры, вы знаете инструкцию, как пользоваться собой, как пользоваться тем пространством в мире, то вы можете им управлять. Если же вы его не знаете, вы считаете, что вы ни на что не можете управлять, ни на что влиять, значит, в данном случае у вас этой функции нет. То есть вами полностью могут управлять. Я за то, чтобы всегда в этом разбираться. За свою жизнь я лет 10 назад, когда задумался, что в моей жизни происходит как-то не то, почему я одни и те же ситуации со мной встречаются, начал задумываться, начал понимать, что что-то в голове моей находится, и начал копать. И за это время прошел много разных изучений, психология, психогенетика. После этого я уже попал в наши традиции, ведическую культуру. Начал все изучать. Все семинары Алексея Орлова прослушал в свое время, так было вообще года 4 назад, которые мне раскрыли картину мира еще шире. То есть каждый последующий мой наставник помогал мне картину мира все шире видеть. И я так задумался, а что будет дальше? Да? То есть, какие еще раскрытия будут? Потому что мир познания, он, мне кажется, никогда не заканчивается. Мы всегда себя познаем и изменяемся. Как говорится, в нашем мире, в нашей вселенной всегда есть изменения. Мы всегда меняемся. Только вопрос в лучшую сторону, либо в худшую, это уже от вас зависит. Так вот, начнем с чего? Вот смотрите, ваше тело, да? Кто знает, как ваше тело работает? Ну вот давайте так. Кто знает, как ваше тело работает? Мы можем сослаться на то, там, знаем, какие органы, как там кровь двигается, какая почка работает и так далее. Но при этом давайте зададим себе вопрос. Вы управляете процессами, которые происходят в теле? Я наверняка скажу, что ни один человек осознанно не управляет процессами в теле, которые происходят. Куда направить, сколько крови, где какой орган запустить и так далее. Мы не управляем этим. Это делает автоматически. Значит, у нашего тела, раз оно работает автоматически, есть свой дикий разум. Оно само может управлять. Тогда вопрос, почему вы в жизни, то есть за телом, да, если хотя бы выходим за тело, почему тогда мы в жизни, своей жизнью не полностью управляем? И кто тогда управляет нашими событиями? Почему одному человеку притягиваются люди, которые постоянно на него кричат, ругаются, изменяют, а других обманывают, а кого-то это обходит стороной? Давайте подумаем над этим. Я нашел ответ в каких вопросах? В чем нашел ответ? Смотрите, вот есть наше тело. Вокруг нашего тела, если мы возьмем, есть такое пространство, как его называют еще парой в определенных учениях. Кто-то называет его сознанием, кто-то называет его душой. Названия тоже много разных. Мы сейчас по названиям здесь не будем к какому-то одному названию фиксироваться. Мы про суть будем говорить. Будем говорить про суть. Мы сейчас поговорим с вами на что такое сознание, что в сознании находится, и поговорим попробуем с вами про подсознание, которое находится уже внутри человека. Так вот, что я нашел и начал проверять на себе, потом проверял на других людях, с кем взаимодействовал, это большое количество людей, и смотрел, как меняется их жизнь, если они начинают с этим работать. Вот представим, человечек внутри, вокруг него поле. Это то пространство, в котором у человека с рождения начинают формироваться те или иные образы, которые влияют на него. Это поле, можно назвать его сознанием, там находится сознание. И в этом поле формируются такие программы, которые вы начинаете набирать в свою жизнь. Для примера, в 6 лет или в 7 лет вам сказали, что... Что ты рот раскрываешь, замолчи, не проявляйся, то что ты там закричал, заткнись и тому подобное. Вот такие фразы вам сказали. У вас в сознании отобразилась функция. Так, проявлять себя, это небезопасно. Родителям не нравится, лучше замолчать. Я ничего делать не буду, проявляться не буду. Программка сформировалась. Через эту программку ваша личность начинает взаимодействовать с миром. То есть у вас появляется некий триггер. Вообще функция сознания, она заключается в том, чтобы всегда познавать внешний мир. То есть ваше сознание всегда работает на то, чтобы изучать внешний мир и сопоставлять ее с внутренней информацией, которая уже есть у вас. Если внутри вас нет информации какой-то, которая как фундаментальная, которую вы знаете, четко уже проверили на опыте, то новая информация, которая заходит в ваше сознание, начинает формировать убеждения. И очень часто многие люди, ходя на разные семинары, на большие какие-нибудь там выступления и так далее, получают информацию в сознание, и эти программы, не имея опоры, начинают на человека работать. У меня было так самого. Пример приведу. Один раз я попал на Global Synergy Forum, это было еще в Питере, год лет 5 назад. Там порядка 10 тысяч человек. Толпа такая, все кричат. На сцене там выступает, тогда выступала Рыбаков. Я помню, прям зарядился. Я тогда еще то, что сейчас говорю, я не знал. И в меня прям засадили программу. Надо быть успешным, надо качать, там деньги зарабатывать и так далее, и так далее. То есть подсадили очень хорошо. Я такой после этого загоревшийся. Начинаю идти туда, куда не стоило. Хорошо, мне через 3 недели отпустило. Мне супруга помогла восстановить себя. Я тогда нашел эту программу, убрал ее. Но вот так вот людей, как правило, ведут не туда, куда им нужно. Поэтому будьте внимательны, когда работаете в массах, где на вас вещают какие-то знания. Если у вас нет внутренней опоры, то сложно получится. Поэтому подводим. функция у сознания всегда идти во внешний мир и сопоставлять внешнюю информацию с той информацией, которая есть внутри. То есть сопоставлять. Внутри сознания живет ваш ум, ваше мышление, там есть виртуальный мир, там много есть функций, которые сейчас говорить не будем, потому что иначе вообще уйдем в глубокие дебри. А для этого тут лучше рисовать, на самом деле так понятнее становится. Я вам сейчас скажу, что в сознании живут ваши страхи, ваши ограничивающие убеждения, благодаря которым вы приобретаете за свою жизнь. Точнее, вот тут важный момент, за свою жизнь. Вы начинаете приобретать их с момента вашего рождения. Вот вы только зародились в утробе матери, уже с этого момента начинают формироваться те убеждения, по которым вы будете жить. Это начинает формироваться от среды, в которой вас, ваша мама вас выносила. Если она выносила вас в одном регионе, то вы уже, ваше поле выстраивается под этот регион. Далее вы, соответственно, рождаетесь, школа, садик, воспитание, улица и так далее, все формирует ваши убеждения, через которые вы смотрите на мир. Вот для примера, вот недавно с ребятами, у нас в чате с мужчинами общался, есть человек, который до 6 лет был таким очень активным, сильным человеком, познавал мир, у него было воображение, он посмотрел фильм, там уже этого героя играл. Но в 6 лет произошло очень сильное событие, которое его, на его психике положило сильный крест. После этого он закрылся, замкнулся, все, и дальше он уже не живет. Дальше он уже идет по накатанной и смотрит на мир как злой, и что с миром всегда нужно бороться. Это все находится в сознании, и это можно будет поправить. Вот здесь очень важно поправить. Способов, как это поправить, их очень много. Мы сегодня про них все не будем говорить, потому что иначе очень важно, чтобы вы еще шли в... работать над собой под присмотром, потому что бывают моменты, где вас нужно править. Поэтому сейчас я вам говорю это для того, чтобы вы, во-первых, обратили на это внимание, чтобы вы начали об этом знать. Потому что если вы этого не знаете, значит, вы не можете этим управлять, не можете этим работать. А если вы знаете, то тогда уже у вас есть возможность это и себе исправить. Это важный момент. Дальше идем. От тела. Сознание, там у нас, соответственно, вот эти программки живут. И вот тут, смотрите, какой интересный момент. Слышали такую фразу у нас в русском языке, часто она звучит, словно камень с души упал. Наверняка слышали такую фразу. Камень с души упал. То вот это означает, когда вот в вот этом поле, когда формируется какое-то, прошло событие, оно формирует некий сгусток. У каждого из вас есть вокруг, есть поле, и оно усеяно вот этими образами. Все, что вы знаете, все, что вы видели, говорят, в мозгу вся память. На самом деле нет. Вся память вот у вас она здесь, в вашем поле находится. Институт Дегтярева это уже доказал. Скоро она в дневнике публикует, это будет доказано. В нашей культуре ведической об этом говорится, об этом передается. И, по сути, это уже доказано предками давным-давно. Для примера, вам простой пример, чтобы вы точно, так сказать, проверили на себе это. Представьте сейчас яблоко. Представьте просто яблоко. И теперь обратите внимание, где оно находится. Внутри головы или где-то оно у вас здесь. Скорее всего, где-то впереди вас оно появится. Потому что у вас впереди, как сказать, как некий проектор, на который вводятся те образы, о которых вы думаете из этой библиотеки. Вот. Итак, поэтому... Очень интересный момент, когда мы работаем вот этими образами и смотрим, если у человека эти образы в жизни, по жизни он набирал, как правило, негативные, то они образуют такие темные такие сгустки. И когда вы своим вниманием, а внимание прорастает изнутри, там, где вы истинный, да, внимание проходит через вот эту оболочку в мир, то оно преломляется через вот эти темные образы. Страхи, убеждения, обиды и так далее. И вы видите мир таким, насколько исказилось ваше внимание. Если же ваше сознание чистое, то есть у вас нет обид, нет претензий, вы не осуждаете никого, не осуждаете себя, нет претензий к себе, к другим и так далее, то ваше это пространство, оно чистое, то есть образы чистые. Еще на Руси так говорили, светлый человек. Светлый человек не от того, что он чистый, а от того, что его образы чистые, и он светлый. И тем самым лучше работает память, потому что вашему вниманию, проходя через это поле, не нужно пробиваться. Оно лучше работает. Вы, соответственно, не болеете, потому что каждый этот образ, он притянут к телу. Он отображается на теле, еще говорят, психосоматика. Тело ваше, как индикатор, в материи проявлены. Он показывает, где что болит. Поэтому, когда можно... приходишь к целителю, именно к целителю, он может работать с вами на уровне тела, на уровне души и на уровне духа. На уровне тела можно, по сути, через массажи, через кинезиологию в том числе, можно, соответственно, это поправить. Либо вот на гаечке поправить. Буквально не так давно, это вот несколько дней назад, когда у нас был праздник Купала, я прошел баньку, и когда меня парили, я попросил ходовую жилу мне поправить, потому что я знаю, что на ходовой жиле всегда очень много привязок именно этих образов. Кто не знает, ходовая жила – это верхняя часть бедра. Кто-нибудь попробуйте себе ее так промять хорошо, и вы сразу почувствуете, какая там идет адская боль. Потому что большинство людей, она забита, сжата, и на ней очень много вот этих больных образов, обид, которые находятся. Так вот, когда мне ее нагайкой правили, а потом еще топором, потому что я, кстати, пошел в глубину, мне нужно было убрать те маленькие занозы, которые еще во мне остались, прям вытащить их. И вот когда уже вышли на максимальную боль, там уже тело хочет сказать «беги», кричи, потому что больно, а я внутренней силой воли говорю «нет, стоп». Я вижу образы, которые были запечатаны в этом теле. Я вижу, вспомнил ситуации, вспомнил людей, кто, что я делал, какие чувства там переживал. Я их выпустил, я их прожил, и боль резко уходит. Боль уходит, потому что боль – это индикатор того, что где у вас в теле где-то сидит тот та или иная образ, который приносит через боль. И после этого у меня физически боль ушла, все, я на душе, с души камень упал. И я почувствовал легкость. А это что такое, когда душа с камнем падает? Вы расширяете свое внимание, вы расширяете свою силу, вы становитесь намного сильнее, потому что на каждой душе до камня требуется колоссальный объем жизненных сил, чтобы вас поддерживать вашу жизнь. Почему люди, которые уже проработали себя, убрали все эти обиды, претензии, они более активные в жизни? Да потому что они не тратят силы на вот эти переживания. А большинство людей в этих переживаниях живет. Еще один момент, который важен с сознанием, когда мы еще с ним разбираемся. Важен еще один момент. Вот если вы представите, сейчас такую впереди линию, представьте эту линию. Линия вашей жизни. Вот точка настоящего. Вы посередине. Если вы с точки настоящего постоянно возвращаетесь в прошлое, в те ситуации, где вас предали, где вас обидели, где вас унижали, где с вами... в школе над вами издевались, или где ваша жена постоянно вас пилит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы с точки настоящего всегда возвращаетесь в прошлое, друзья, я вам скажу, вы сливаете больше 50% своих сил, данные вам в жизни, на то, чтобы поддерживать эти жизненные ситуации в прошлом, и тем самым вы ухудшаете свое будущее, потому что вы свой потенциал на будущее обрезаете больше, чем на 50%. Поэтому вы повторно ситуацию в свою жизнь притягиваете, чтобы вам Вселенная говорит: друг, хорош сидеть в прошлом, закрой ситуацию, отработай ее, пойми, к чему ты ходишь, чему я тебя учу. И хватит в это уже так жить. Вот поэтому Вселенная нас любит. Она любит каждого абсолютно. И каждому дает ровно то, чтобы он прошел свой жизненный путь. Но если вы этого не понимаете, все-таки, как сказать, самый умный, как говорится, и прете, то Вселенная все сильнее гайки закручивает для того, чтобы уже где практически смерть и на повторную заход. Поэтому, друзья, прекратите первое жить в прошлом. Закройте эти ситуации, примите их с любовью, с благодарностью, поймите оттуда, какие вы уроки взяли, и идите дальше. Да, бывает сложно. Но если вы этого не сделаете, вам только будет хуже. И рано или поздно все равно вы это сделаете, потому что Вселенная вас к этому подведет. Хотите вы этого или не хотите, по-доброму или по-плохому все равно она вас подведет. Итак, по сознанию, вот вкратце мы с вами пробежались. как раз потому что там очень глубоко надо ее разбирать, потому что сознание, оно в первую очередь влияет на формирование вашей жизни. Потому что вот все, что убеждения, которые вы себе собрали, они переходят после этого в подсознание, которое уже отправляет сигнал на реализацию их в вашем будущем. Я про сейчас говорю про вещи, которые с первого раза, может быть, сложно осознать, понять, если тем более вы об этом никогда не думали. Но поверьте, вот если в этом начать разбираться, сесть, посидеть, поговорить, задали бы уточняющие вопросы. Сейчас очень, на самом деле, непросто, потому что я не получаю вашу обратную связь, мне приходится просто как в потоке информацию передавать. У меня нету презентации, да, то, что я говорю, это все я прожил на своей шкуре. То есть я все на себе проверил. И за каждое слово могу, по сути, ручаться. Поэтому, а когда мы с вами лично работаем, в группах работаем, нам проще, потому что я вижу, как вы воспринимаете, где-то образы могу править, тем самым вы встраиваете сам. Поэтому, друзья, не обессудьте, как можем, исходя из условий, мы работаем. Надеюсь, вы сейчас получите тот импульс, который внутри вас зажжет интерес к этому, к этой сфере, к себе в первую очередь и разбираться. К себе в первую очередь разбираться. Подытожим. Первый блок. Сознание. Функция сознания. Воспринимать информацию извне постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, каждый день. Принимать ее обратно в себя внутрь, сопоставлять ее с тем, что имеется, и формировать те, по сути, убеждения, которые вы набираете за свою жизнь. Они могут положительные быть, могут быть отрицательные. Те же самые страхи, убеждения, страхи, ограничивающие убеждения, все там будет формироваться. Это в двух словах. Мы к этому еще чуть-чуть позже вернемся, когда картину чуть больше разберем. Теперь мы уходим в подсознание. Подсознание еще называют по-разному, бывает, называют темный лес. Вот в старой культуре еще называют его как темный лес. То, чем человек уже, по сути, рождается. И их называют родовыми программами еще также, которые находятся в подсознании. Что это такое? Давайте посмотрим на нашу жизнь таким образом. Как вы считаете, живете вы, это ваша первая жизнь, или до этой жизни были еще куча жизней было до этого, в которой вы перерождались? Ну, для тех людей, кто скажет, я живу в первый раз, и нету жизни после смерти, нету перерождения, я думаю, тогда в вашем случае вам можете просто послушать. А для тех, кто все-таки понимает, что жизнь у нас не конечна, поэтому не нужно так держаться за жизнь, потому что думаю, что она последняя. Поэтому перед тем, как вам сюда прийти, воплотиться, родиться, у вас были другие жизни. Плюс за вами стоит род. А род – это большая структура. Это не только мама, папа, бабушка, дедушка. Это огромная структура ваших так сказать, предков. А вы сейчас проявлены в этом мире. Заметьте, вы проявлены, а они, соответственно, ваши предки, они не проявлены. То есть ваши прадеды и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, в подсознании это как большой объем хранилища, а большой, огромнейший. В нем находится, первое, вся ваша родовая память ваших предков. Они еще на уровне ДНК прописываются в теле. Все те программы, которые были у этих предков, как положительные, так и отрицательные, которые вам сейчас в вашем воплощении, вам выпала честь их восстановить. Там, где было криво, поправить. Там, где, соответственно, предки ошибались, исправить эту ситуацию для того, чтобы род стал сильнее. То есть сейчас вам дается такая возможность сделать свой род намного сильнее, укрепить его, чтобы вашим детям эти ситуации не передавались. А передаются очень сильные и мощные программы, которые сейчас, почему сейчас вообще рода вымирают. Вот сейчас я затрону эту тему, я вот начал, мурашки же пошли по коже, значит, правильно пошел в эту сторону. Почему сейчас вымирают рода? Почему сейчас все меньше и меньше рождаемость? В Европе, если вы посмотрите, там рождаемость практически больше 60% уже людей не могут продолжить свое потомство. белых людей имеется в виду. А другие представители народов, они там, рождаем все хорошо, и это тоже на это есть причина. Так вот, в подсознании формируются все вот эти программы, которые уже вы получили от рода, со своих прошлых жизней и так далее, вы получаете уже в момент своего рождения. И они, как правило, практически процентов 70 управляют вашей жизнью. То есть ваша жизнь выстраивается таким образом, потому что подсознание напрямую взаимодействует с пространством этого мира, и она выстраивает события, людей подтягивает, события подтягивает, все необходимые для того, чтобы вы, столкнувшись с этими ситуациями, отработали ту или иную программу, которая находится в подсознании. Также, соответственно, еще из сознания выходит программа, которая страхи, убеждения, они проходят в подсознание и тоже формируют вашу реальность. То есть подсознание – это, по сути, инструмент, который формирует ваше будущее. Что там внутри заложено, так будет такое будущее, вы себе и сформулируете. Заложите туда какашек, будет ваша жизнь вот такова. Заложите туда цветов, будет ваша жизнь в цветах. А теперь поговорим на серьезную тему по поводу рода. Я вам приведу простой пример из своей жизни, которую я буквально не так давно очень глубоко это разобрал в себе, на своем роду. Потому что всегда через себя говорить намного, то есть не образно, а я говорю всегда через себя, потому что на своем теле я много что увидел, поправил и так далее. Поэтому давайте так. Смотрите. Каждый следующий ваш потомок, то есть ваши дети, унаследуют те программы от рода в 10-кратном практически в раз сильнее, нежели чем вы. Намного раз сильнее, чем вы. Если вы их не убрали. То есть если вы за свою жизнь не отработали программу родовую, то вашим детям она передастся в усиленном формате. Практически в 10 раз. Если ваши дети не отработали, то внукам программа еще в 10 раз сильнее передастся. И в какой-то момент программа доходит до того уровня, что уже последующие потомки практически уже не рождаются, потому что там дальше уже только смерть. То есть сразу рождаешься и сразу смерть. Почему еще многие сразу, почему маленькие дети уже рождаются больными? Почему маленькие дети уже сразу такие болезни, которые практически не лечатся и не умирают? Потому как вот эта программа родовые в роду кто-то не отработал. Я приведу пример на себе. В моем роду, даже не так взять, дяди, папа мой, они умерли практически, в семье было 7 человек, 4 из них умерли от онкологии. Онкология – это одна из болезней, которая передается по роду. Это родовая программа. Одна из. Когда я это осознал, когда мне это передавали, я убирал эту родовую программу. Я 3 дня после этого, мне сделали практику с глубоким погружением, когда мы зашли в род и корректировали эту программу, потому что это все можно убрать. Для этого нам все и дает, чтобы мы это поправили. Когда я это поправил, я 3 дня просто лежал с температурой для того, чтобы через тело все-таки, тело отработало, вышло. Программа ушла. Далее я пошел дальше работать над собой. И 10 лет назад у меня образовался варикоз в правой ноге. Нижняя часть правой ноги. Я тогда не придал этому значения, но появился. И буквально вот на прошлой неделе 10 лет мне понадобилось. Когда появилось, и вот на прошлой неделе я очень долго копал, а почему появился варикоз. То есть все болячки в теле, они, друзья, не просто так появляются. Они показывают нам, где нам что нужно править. Я задал себе вопрос, почему появился варикоз. Я искал первопричину, почему он появился. И вот только на предыдущей неделе мне сложился пазл. У меня старший брат. У него также варикоз на правой ноге в том же самом месте. Он и уделал операцию, и его убирал. Но это одна из мощнейших родовых программ, которая передалась мне, моему брату старшему. А что произошло? Не я пока эту программу не убрал, потому что я только ее сейчас наконец-то увидел, что за программа. брат мой старший не убрал эту программу. А у брата родился сын, мой племянник, которому в 25 лет ставят болезни. Это когда кровь не свертывается. Когда уже требуются большие уколы гормональные, чтобы как-то поддерживать эту его жизнь. И у него сейчас пока потомков нету, продолжения рода, хотя ему уже достаточно много лет. Варикоз связан с кровью. У нас в легкой форме варикоз появился. Но мы не отработали, и у потомков такая болезнь. С ровного места. До 25 лет он был здоровый, сильный парень, крепкий. 25 лет включается программа. Раз, и все. И многие живут, не понимая, почему с ними происходят те или иные болезни, те или иные ситуации в их жизни, когда деньги исчезают, когда бизнесы рушатся, когда семьи разрушаются, когда вроде семья, все хорошо, а потом говорит, хочу изменить, и пошел изменять, потому что программа тоже включается. Таких родовых программ очень много, потому что наши предки прожили непростые времена. Наши предки прожили непростые времена. Возьмите последние 100 лет. Что произошло? Сколько было войн? Достойные мужчины, наши предки, шли на войну, погибали. Жены оставались дома одни. С детьми. Дети шли на войну, также погибали. Оставался там один сын. Они максимально старались его оберечь. И женщины брали на себя всю мужскую работу и пахали за мужчин. А дети что видели? Сильных женщин. И я, как слабый ребенок, который меня максимально женщины оберегают. И так начало рождаться поколение, которое видело сильных женщин и слабых мужчин. Почему сейчас женщины страдают из-за того, что они все как женщины с яйцами ходят, а мужчины в юбках, блин, и могут, не могут. Потому что уже за это время, даже после Второй мировой, прописалось на уровне генетики эта ситуация, что женщина должна быть сильной, а мужчина слабый. И это надо, пришло время править, хватит уже этому быть. Поэтому, друзья, родовые программы очень точно есть у тех, кто прошли раскулачивание, репрессии, их предки прошли. Те, у кого такие заболевания, как онкология, сахарный диабет, в том числе тоже туда входит. Это все следствие задач, которые пришли от рода. И вам сейчас, ваша жизнь, вы находитесь на острие вашего рода. И задача себя проявить, свою смелость, свой дух, и идти в это, не бояться в это, этих страхов, а нырять в них и работать с ними, и управлять свою родовую вертикаль, выравнивая свой род, свою силу, чтобы потомки ваши жили уже своей судьбой. Потому что на вашу судьбу накладываются еще задачи родовые. По сути, вы идете с неким утяжелением. Потому что помимо своих задач, которые вам нужно на свое воплощение решить, так вы еще и родовую программу решаете. Есть очень хороший плюс в том, что вот если даже вот сейчас взять нашу ситуацию, если мне сейчас получится, мне или брату, или племяннику, кто-то из нас решит эту родовую программу, которая передалась, а она очень сильная и очень мощная, про которую сумму родовую программу сейчас проговаривать. Хотя могу и сказать, по сути, здесь нет такого секрета. Если у нас кто-то получится отработать, то эта программа уйдет у всех. То есть мы все взаимосвязаны. На уровне полевой структуры, то есть мы как полевая часть этого мира, мы все едины. И если кто-то в один в роду отрабатывает программу, то весь род управляется. Весь. Представляете, какая честь вам сейчас всем выпала проявиться в этом мире сейчас, здесь, чтобы не только свою жизнь поправить, но и рот сделать крепче, сильнее. Говорю, аж мурашки по всему телу стоят. А вот пример вот из моей программы, которую мне сейчас я выявил. Смотрите. Наш мир, он фрактален. Маленькое отображается в большом. Если вы научились видеть суть в маленьком, то увидите суть и в большом, как это выстраивается. Если вы обратите внимание сейчас на свое тело, и на функцию крови, то как вы думаете, какая функция крови, то есть основная задача крови в вашем теле? Я бы сейчас, конечно, послушал ваши ответы. Ну, скорее всего, предполагаю, что кровь доставляет питательные вещества, она, соответственно, запускает там движение в теле и так далее, и так далее. Это все верно. Но самое главное, функция крови – это объединять весь организм в единое целое. Оно, это функция объединения, единения организма в целое. Нету крови, все органы перестанут работать. То есть, по сути, это некая среда, которая объединяет все тело. Мы увидели в теле, как эта функция. А теперь подумаем, а что в мироздании также отвечает за эту функцию? Объединение и единение. А я могу сказать, что это вот все сущее вокруг нас, это тот свет, который пронизывает все. Это любовь Творца, которая объединяет все наше мироздание. А когда в роду были предки, и вы в том числе сейчас, если у вас есть агрессия на Творца, на мир, если претензии к миру есть, если у вас высокая гордыня, а гордыня – это, по сути, уход от любви к красоту божественного, если у вас этого в роду было очень много, то в данном случае вот как раз это проявляется. А у меня в роду это было. Я знаю это. У меня самого я очень много лет жил только от ума, думая только такой дорожкой и отрицал то, как в мироздании это устроено. Вот эта гордыня, эго зашкаливала. Я честно скажу, зашкалил очень сильно. Знаете, мне много после эфиров есть женщины, которые пишут, гордыня высокая у него. Да, представьте, она у меня где-то высокая, я с ней работаю, потому что я знаю, что гордыня – это ход от любви, а я иду сейчас к любви, наоборот, я иду к Творцу, к пониманию этого мироздания и единение с ним. Я могу сказать, что если вы посмотрите каждый на себя, то у вас у всех, у нас и так или иначе у всех это есть. Мы не можем, как сказать, уйти от этого, потому что это одна из задач нашего мироздания. Также эту гордыню, дойти до этой крайности и вернуться обратно, это одна из функций наших, в наше время. Поэтому, друзья, обратите на себя, на свою жизнь, что у вас есть. Начните с собой работать. То, что мы сегодня говорим, это маленькая капля того, чтобы задуматься вообще, кто вы есть-то в этом мире, как вы работаете, что внутри вас устроено. И наши мужские круги, которые мы проводим, они максимально погружают вас в эту среду, чтобы вы на себя взглянули. Уехав от цивилизации, закрывшись на 5 дней в мужской среде, где вы на себя истинно посмотрите, где у вас гордыня, где эго, где у вас те телевизионные программы, где у вас родовые программы, чтобы вы прям свою себе вытащили. Когда есть возможность пообщаться с таким человеком, как Алексей Орлов, а у нас, кстати, есть еще, сейчас они приедут, еще один очень сильный наставник, про него чуть позже поговорю, это как тайный гость, которому писали, еще один очень мощный человек. Поэтому у нас на этом мужском круге будут такие сильные люди, с которыми вы можете один на один пообщаться, которые помогут вам вашу судьбу поправить. Я искренне благодарен Алексею за то, что практически два года назад, год назад, на одном из затворов мы встретились, и он поправил мне родовую вертикаль, как раз родовую эту программу, очень глубоко, с чего у меня начались очень сильные изменения. Потому что родовые такие вещи одному уже не поправить. Их нужно работать с теми, кто действительно уже в этом имеет опыт. Поэтому мы занимаемся родовой, как я, Алексей, мы занимаемся коррекцией родовых программ. У каждого у нас есть свои инструменты. У Алексея, у него свои, у меня свои, но я так скажу. Очень сильные у Алексея инструменты, очень сильные. Это все еще зависит от личности человека. Чем сильнее наставник, тем глубже он может погрузиться и помочь вам. Это очень важно. Так вот, подведем такой срез второго блока. То я могу, конечно, долго говорить. Идем срез второго блока. В подсознание зашиты основные задачи, которые вам нужно решить в этом воплощении. В нем находятся те глубинные программы, через которые, по сути, формируется ваше будущее. Хотите изменить будущее? Работайте с подсознанием, с теми программами, которые там находятся. Тогда ваша жизнь будет устраиваться по-другому. Хотите улучшить жизнь? Работайте также с сознанием, потому что страхи, ограничивающие убеждения, формируют ваше будущее. И все на самом деле просто, потому что ключиком, ключ ко всему является, первое, ваша свобода воли изменить свою жизнь. Второй ключик – это ваше внимание. Куда внимание вы направляете, туда направляется сила, и там происходит трансформация того, что вы хотите. Эти два простых ключа могут изменить вашу жизнь. Но если вы по своей силе, свободу воли решите ничего не менять, то сверху посмотрят на вас и скажут: «Ну хорошо, я дам тебе возможность ошибиться, почувствовать, как это, но все равно потом с любовью к вас будут возвращать обратно на свое же место, на свою траекторию жизни». Вот, что касаемо такой теоретической нашей небольшой части, я, наверное, пока сейчас сделаю небольшую паузу, наверное, попрошу Алексея подключиться. И, может быть, ты мне задашь вопрос, потому что просто говорить это для меня непривычно, я всегда работаю вживую, стараюсь. Поэтому, может, ты как от мнения народа, от лица народа задашь пару вопросов. От лица народа задать тебе пару вопросов. Давай, от лица народа тебе задам те вопросы, которые народ уже здесь написал. Дмитрий Иванов. Хорошо. Дмитрий Иванов задает вопрос. Кармические употребления алкоголя и табака близкими по роду влияют на их детей? Как детям воздействовать на своих близких для выравнивания? То есть влияют ли употребление алкоголя, ну и разных наркотиков, на карму? И как детям помочь родителям выйти из этого и убрать карму с рода? Вот что ты думаешь по этому поводу? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я отвечу чуть более, наверное, постараюсь ответить более широко. Не просто скажу, что да, влияет. Просто скажу, да, влияет, и постараюсь объяснить, почему это влияет. Смотрите, мы сейчас возьмем не только табак, алкоголь, а возьмем любую сферу, которую делают ваши предки. Так, смотрите, если ваш предок начал заниматься, допустим, бегом, да вот он бегал всю жизнь, то его ребенку функция вот этого бега генетически передастся, и ребенок начнет лучше бегать, чем, соответственно, его отец. Если он будет продолжать так же бегать всю жизнь, тренировать себя, то его, то есть уже внуку, да, первого, его ребенку, передастся еще усиленная эта функция, то есть генетически предрасположенность к бегу еще сильнее передастся. А на четвертом, то есть четвертое поколение получит максимально раскрытый потенциал к бегу, то есть он будет максимально бегать лучше всех. То есть каждое поколение, если ваша привычка что-либо делать, вы ее совершенствуете, то в каждом поколении она будет передаваться все лучше. Так раньше передавалось мастерство, взять если касты, да, то есть касты мастеров, касты там винетов, касты того-того. То есть совершенствуя мастерство, передавая своим детям, дети становились лучшей версией своих родителей. То есть дети, по сути, это умножение вас в 10 раз, ваших качеств, ваших навыков и всего остального. Поэтому дети становятся умнее. Сейчас посмотрите на наше время. Сидим в телефонах, и дети рождаются, уже понимаем, как работает телефон, потому что генетически у них это встроенная функция. То же самое с алкоголем. Если ваши предки употребляют постоянно алкоголь, табреты, да, сигареты, алкоголь, это будет передаваться как привычка, передаваться будет детям. Но вопрос будет, это тут, наверное, даже глубже. Передастся не только сама привычка, а передастся та основная программа, почему вы курите, почему вы пьете. Потому что за каждым алкоголем, за каждым сигаретами стоят те или иные программки, которые хотят, чтобы вы курили и пили. Вот разобравшись с ними, тогда уже передаваться не будет. Поэтому хотите, чтобы кармически не передавалось другим вашим потомкам, разберитесь с собой, почему в вашей жизни есть сигареты, есть алкоголь, есть табак, есть ли другие наркотические средства и так далее. Разберитесь с собой, уберете основную причину, детям не будет передаваться. А бывают такие случаи, когда семья алкоголиков, а ребенок не пьет вообще уже. Ну, то, что ребенок, кстати, вообще не пьет. Такие случаи тоже есть. И здесь ответ в том, что уже у родителей стадия того, что передавать детям уже крайняя. То есть, если бы программа передалась, ребенку, чтобы он пил, он бы сразу же, ну, практически бы, он бы не родился. Поэтому вселенная мудра, она стоит обратно, она стоит перевертыш, когда ребенок вообще отказывает, он категорически против алкоголя, для того, чтобы прийти в эту семью и показать родителям, что можно быть по-другому. То есть у него, ему дают шанс исправить свою, поправить свой род. Вот такая штука. Старайтесь максимально более широко посмотреть на мир, как он работает. Тогда вы увидите, что, ну, очень все просто. На самом деле тут все логично. Все, все прекрасно, и мир еще идеален. Вот такой ответ будет. Ну хорошо, а как повлиять на родителей, чтобы они перестали употреблять? На родителей вы повлиять не можете. Вы можете повлиять только на самого себе. А поэтому, если хотите, чтобы родители не пили, зайдите в вот это подсознание свое, зайдите в родовую программу, посмотрите, почему родители пьют, найдите их причину. Вы можете за их... Ну, как сказать, вы можете отработать родовую программу и за них в том числе. То есть потомок может отработать за род, и тогда родители могут прекратить пить. Это такие случаи, я знаю, такие случаи были в моей практике. Поэтому это возможно. Напрямую сидеть, разговаривать там и так далее, не получится. У меня папа, сейчас скажу, выпивал. Его приходилось кодировать. Но никакая кодировка не помогала. Никакая кодировка не помогала. Поэтому... Человек может измениться только сам, либо если вы в роду поправили, и его, ему не нужно программу больше отрабатывать. Вот такие варианты. Конечно, можно закрыть в дома их и не давать алкоголь. Но ничего хорошего не получится. Алексей? Ну, на самом деле, повлиять-то можно. Вопрос только в том, имеете вы на это право или не имеете, имеете ли вы возможности, либо не имеете. Всегда человек, у которого есть больше возможности, по роду, по программе, по своим уровням, по инструментарию. Он всегда может на что-то повлиять, нежели тот, у которого это меньше. Этого меньше, если у него, то он находится в состоянии подчинения. Ну вот, к примеру, дети маленькие сидят, первый класс, и заходит в класс их однокашник. Заходит и начинает там какие-то слова говорить. Ну, говорит он, говорит, все на него посмотрели, отвернулись и дальше продолжают заниматься, чем хотят. Заходит учительница. И раз-раз. Ага, учительница зашла. Навострили ушки. Заходит директор. Все по струночке. Хоп. Или представьте себе, что какой-то однокашник вдруг занял на какой-то олимпиаде какое-то там место. И тот вид спорта, в котором он участвовал, он уважаем всеми молодыми людьми. И вот он заходит, он слово даже не говорит, и все раз на него внимание обратили. Почему? Потому что у него есть то, что нет у других. У него есть те возможности, которые отсутствуют у других. Он может воздействовать через это. Директор, учительница и вот этот однокашник. У них есть больше, нежели чем у других. А тот, который первый заходил, у него ничего такого нет. И сколько он там, не зови куда-то, не отправляй к себе. Ничего хорошего, не обращай внимания на себя, ничего хорошего из этого не получится. Так что вот такая история в данном случае. И если у сына или у дочки харизма больше по роду, по его данности жизненной, по его предназначению. Сила воли больше, возможность убеждать, душевность, разумность, чутье. То в этом случае тогда он и имеет право воздействовать, и может воздействовать. Ну, хотя имеет право здесь так широко сказал очень, но если вдруг в том есть необходимость, он может воздействовать. И вот тут-то как раз собачка-то и порылась. Если есть такая возможность и необходимость, то в этом случае, Дмитрий, вы сможете влиять. И, скорее всего, возможно, что-то исправите. Но самое главное в любой ситуации – качества, которые позволяют что-то менять, это любовь, А любовь – это когда вы принимаете другого человека, какой он есть. И из этого следует понимание, какой он есть. И следующее – это после того, как вы приняли, полюбили. Показ пример, своего примера. Что вы делаете, какой вы есть. Ну и дальше, когда у вас есть и любовь, и принятие, и пример, вы можете только после этого человека куда-то направлять. И вот тут начинает исправляться его программа. Вот в этом случае. Если же вы не обладаете этими тремя элементами, а у вас только сильная харизма, да, вы можете продавить. Но человек в этом случае будет впадать в состояние страха, животного страха. А любое животное всегда ищет способ достичь того, что ему хочется на уровне животного начала. И ваш, так сказать, эффект будет только в том случае, если страх будет сохраняться. Теперь вопрос. А вы хотите, чтобы ваш родственник в страхе жил? Ну, конечно, многие скажут, да хрен бы с ним, лишь бы не пил, лишь бы наркоту не употреблял. Пускай хоть сытся в штаны, так уже, извините за мой французский. Но главное, чтобы не пил. Потому что тут штаны заменил, и все нормально. А вот он пьяный, он может вот накуролесить, начудить, чего угодно. Ну, может быть, для скота страх и подходит, но тогда вы должны быть пастухом для этого скота постоянно, везде. А у вас хватит такого, чтобы быть везде, всегда вот времени на это, желания, чуйки. Вы тогда должны быть пастухом постоянно. Вот выбирайте. Если же у вас нет этих качеств, которые были перечислены, а у вас только харизма, но вы не хотите быть пастухом для вашего близкого человека, то в том случае необходимо обратиться к кому-то, кто обладает этими качествами, и попытаться хотя бы увлечь человека, обратиться к нему, вот к этому. Вот это вот третий вариант. Так что выбирайте. Выбирайте, какой вариант из предложенных вам больше подходит для взаимодействия с близкими людьми для того, чтобы выровнять карму. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. То, что рядом нет единомышленников, это результат только моих действий или род тоже как-то влияет на окружение будущих поколений? Как ты думаешь, почему у Дмитрия нет единомышленников? Потому что так в роду прописано у него? Либо это результат его действий? Хороший вопрос. Чтобы тебе на него ответить, давай постараемся увидеть более пошире. Ты живешь не один, да? То есть вокруг тебя есть большинство других людей. То есть мы всегда воплощаемся с другими людьми. Соответственно, мы, например, идем в ту среду воплощаемся в той среде, в той семье, которую, по сути, сами себе и запланировали. То есть перед тем, как воплотиться, мы, по сути, уже знаем, в какой семье мы будем реализовываться. И в каком месте будем жить. То есть уже половина, но большую часть своей жизни ты заранее программируешь до старта. До старта твоей жизни. Поэтому то, что ты живешь, и у тебя рядом нет единомышленников и так далее, это часть твоего обучения на этой земле. Поверь мне, ты не один такой. Сейчас нас таких ребят по всей нашей матушке России, по всему миру, мы раскиданы в очень разных регионах. Сейчас в каждом регионе такие цветочки появляются. И я проснулся, я хочу обменяться, там я да-да-да. В другом регионе такой же и так далее. Это часть тех условий, которые мы все. Потому что есть еще, смотрите, есть личная задача, да, на воплощение. Есть, ну давайте так, назовем предназначение. Есть предназначение человека, есть предназначение страны, в которой мы живем, есть предназначение цивилизации, есть предназначение еще высших там структур, мы дальше не будем разбирать. Этого пока достаточно. Поэтому нужно учитывать, что помимо твоего предназначения, есть предназначение тоже нашей страны России. Есть в России, есть у других стран тоже свое предназначение. Есть предназначение нашей цивилизации. Их тоже нужно учитывать для того, чтобы понять, почему ты родился там один, у тебя еще нет единомышленников. Да, это все просто на самом деле. Мы сейчас находимся в таком тренажере, в котором нужно именно вот этот алгоритм отработать. В таких условиях найти единомышленников, собраться, стать крепкими, сильными и объединившись. Что мы делаем на мужских кругах? Объединяем вот этих вот единичек в разных регионах, собирая вместе, чтобы вы друг другу в глазки посмотрели, чтобы вы друг с другом повзаимодействовали по-мужски, чтобы обратались так, чтобы почувствовали мужскую братскую силу. Да поняли, как это, когда ты стоишь и не один в строю, а когда у вас там целая рать. Чтобы эту силу ты почувствовал не на словах, а в деле. Для этого мужские круги мы и делаем. А вот потом, когда поедешь в свой регион, вот это как зажечь, чтобы огонек, чтобы там начать тоже зажигать. Это условия игры. И здесь это, я не скажу, что это родовая программа. Нет, здесь больше, чем родовая программа. Потому что есть намного выше структуры, которые еще, чем родовые программы. И вот мы сейчас в таких условиях, то потому что, во-первых, к этим условиям мы сами привели нас, наши же выборы, наши решения наших предков. Их решения привели нас к тому, где мы сейчас находимся. И это неплохо, потому я очень люблю свой род и благодарен за это, потому что сейчас те условия, в которых мы набираем колоссальный опыт для своей души. Да, кажется, для тела, если вы живете в состоянии тела живете, то кажется, как так все плохо, нас сжимает, нас давит, там то, все, если вы в состоянии тела живете. Но если вы живете из состояния больше, чем тела, понимаете, кто вы есть на самом деле, да, какая вы суть в этом мире, то вы скажете, блин, ну да, прикольно, такие условия. Так, у меня, я один в регионе, так, а что мне делать, как мне из этой ситуации выкрутиться? Это условия игры, которые нас поместили. И это не родовая программа, это больше, чем эта программа. Вот это будет у меня такой ответ. Максим, может, добавишь? Да, конечно, добавлю. Дмитрий, ситуация вот какая. Это может быть, конечно, ваши какие-то качества, которые мешают вам единомышленников находить либо подключаться к единомышленникам. Конечно же, это может быть какая-то установка со стороны рода, которая влияет на всю вашу жизнь. А может быть, это некий предохранитель, который родовой, кстати, который останавливает вас от необдуманных действий, которые могут привести вас в очень неприятную какую-то историю. Давайте разберемся, что это такое. Когда это предохранитель, то в этом случае это говорит о том, что предохранитель работает до той поры, пока не будут исполнены условия, где этот предохранитель больше не нужен. И из этого следует первый вариант, скорее всего, который в вашей ситуации сейчас есть, это когда вы начинаете искать единомышленников в том деле, которое вам не нужно. Либо в том деле, которое не продумано. Либо в том деле, которое не нужно этим единомышленникам. Это сугубо ваше личное дело. Теперь внимательно послушайте. То есть в этом случае это указатель на то, что вы живете в неких иллюзиях какого-то дела, которое этому миру, единомышленникам, либо не нужны, либо не интересны. Либо вы не продумали до конца это дело, и поэтому род вас оберегает. Как только вы продумаете это дело, выйти из иллюзий и начнете жить этим делом, продумывая его и понимая результат, который должен быть, род сразу же включается, так, раз, предохранитель убирается, и это дело запускается, и сразу находится единомышленник. Поэтому, Дмитрий, я так вижу, что нет у вас какого-то постоянно действующего кармического узелка, который мешает вам с единомышленниками взаимодействовать и находить их, либо подключаться к какому-то делу, где есть единомышленники. А, скорее всего, вы всего лишь навсего либо занимаетесь не тем, чем нужно, либо не продумали то, что на самом деле необходимо. Вот и все. Так что проблема не в вас, а в вашем отношении к тому делу, которым вы пытаетесь заниматься, где найти единомышленников пытаетесь. Далее, Дмитрий спрашивает, следующий вопрос пишет. Дед жил в деревне, внук в городе. Как развитие техногенетики влияет на будущее поколение? Поломка генома возможна от жизни в городе? Итак, как развитие техногенетики влияет на будущее поколение? И поломка генома возможна при жизни в городе? Хороший, какой интересный вопрос. Ну, давайте. Поломка генома. Я не берусь утверждать, но по мне так поломка генома здесь не получится его поломать. Что геном поломать? Это хромосому, что ли, выкинуть из ДНК? Такого, скорее всего, не получится. Даже при жизни в городе. А вот слово сейчас постараюсь выговорить. Поляризация человека в городе и его, по сути, формирование как раз сознания, оно будет влиять. Что это значит? Помните, я начинал говорить, что когда человек только зародился, в утробе матери находится, то она, мама уже ходит, а все окружение, в котором она живет, если она ходит в городе, там, ходит на УЗИ, и так далее, в постоянном окружении больших людей, это все уже влияет на ребенка. Уже формируется его сознание, оно считывает реальность, и оно подготавливает ребенка к той реальности, в которой он будет, ребенок будет появляться. Поэтому, когда мать, кстати, вот такой момент был замечен, когда мать в 9 месяцев ходила в одном месте, а потом уезжала в другое место вообще, в другую страну, и там рожала, то у ребенка очень тяжело адаптироваться в этом местности, потому что его изначально подготовили под местность, где его вынашивали. Вот. Поэтому, если внук живет в городе, то его полностью сознание будет поляризовываться той областью, в которой он, соответственно, и живет. Исходя из этого, будут формироваться установки, программы, которые будут ему показывать идти. А вот когда ребенок, уже последующее поколение, им это будет передаваться в усиленной форме. То есть это уже через будет качество наработанное человеком, будет переходить в его в родовую структуру и будет передаваться в род. Поэтому ответ прост. То, что мы живем, будет влиять на будущее поколение. Я, наверное, где закончил ответ, добавляй. Да, хорошо, Дмитрий. Я всегда прошу переводить мне иностранные слова на русский язык, наш родовой язык. Не потому, что я не могу посмотреть справочники, как это слово переводится, а потому, что мне хочется понять, какой образ вы закладываете. Потому что, произнося одно и то же иностранное слово, мы можем закладывать свои родовые образы совершенно разные. И, ну, простой пример. Вот объект – это что означает? Многие говорят, ну, объект – это тот, на который воздействует. Значит, получается, это что-то такое подчиненное чему-то, да? А объективное мнение – это что? Но если объект – это что-то второстепенное, то как объективное мнение может быть правдивым, честным, справедливым, истинным и так далее, если оно подчиненное, от слова «объект» происходит. Вот эта вот путаница постоянно, которая у нас существует из иностранных слов, мешает нам понимать смысл того, о чем мы говорим. И, в общем-то, доходит до смешного, когда в одной из передач я попросил расшифровать, что вы имеете под словом под фразой «искусственный интеллект», то в комментариях появилось, вот как он так мягенько съехал с темы, но неужели не понятно, что такое искусственный интеллект? Мне понятно, что такое искусственный интеллект, но в моем представлении. Я хотел узнать, что задающая или задающий, как он назвал, этот вопрос имеет в виду под искусственным интеллектом. Вот то же самое здесь. Техногенетика – это что? Техногенетика. И геном. Что вы имеете в виду по словам геном? Поэтому как-то вот сейчас, если начну отвечать, то я буду отвечать своей позиции, как это я вижу. Ну, в ответ, если нужен, давайте попробую сказать, оторвавшись от этих вот техногенетик и геном и так далее. Жизнь в древнем городе и жизнь в современном городе отличается тем, что древний город – это была концентрация мастеров и склад чего-либо необходимого, а современный город – это, как правило, концентрация мастеров, в первую очередь, которые выполняли какие-то определенные задачи. Но в дальнейшем вот уже тот город, в котором мы живем, превратился из делового чего-то, то, что где вот какие-то задачи можно исполнять, в некое место просто дислокации людей, которые по большому счету ничем полезным, кроме как перекачивания денег из воздуха и воздуха в воздух, перекладывания чего-то там, бумажек каких-то, не занимаются. Теперь возникает вопрос. Вот эти три вида города. Древний город, как некий склад, оберегающий что-то очень важное и сохраняющий количество мастеров и, может быть, спасающий жизни людей, которые живут в округе, отличается уже от современных городов, которые появились, вот, ну, современные города те, имеется в виду, в ближайшем вот, историческом прошлом, которые описываются в истории вот, недавней. Отличается? Да, отличается. Хотя фабрики, заводы концентрировались именно в городах. И маленькие города строились вокруг фабрик и заводов, которые, например, находились около места происхождения каких-то полезных ископаемых или количества какого-то наличия полезных ископаемых. И современный, вот совсем современный город, сейчас, в котором мы находимся, вот это вот непонятное... Вообще я не понимаю, что это такой современный город. Что-то вообще абстрактное, не вкладывающееся в понятие нормального человека. Где люди живут в этих человениках, рвутся туда, где ничего полезного практически не производится, но люди все прутся и прутся в город, потому что есть какие-то удобства жизни. Вот отличаются эти три города? Древние, не так давние, вот прям которые здесь сейчас. Да, конечно, отличаются. Теперь вопрос. А в каком из этих городов присутствуют, ну, и уклады природообразные, природосообразные, и уклады, которые позволяют сохранять жизнь, а где, в каких городах находятся зерна, разлагающие наше общество, разлагающие наши семьи, убивающие нас. Вот любой нормальный человек скажет, что вот именно сейчас, вот в этом современном городе, который сейчас вот мы с вами наблюдаем, вот это вот все присутствует, вот прям вот 100% разлагающее все, уничтожающая жизнь. Даже не с точки зрения плохого воздуха, грязной воды, а вообще вот то, что огромное скопление людей, которые ничем полезным не занимаются. Ничем полезным. С природой не взаимодействуют, ничего не производят руками. За малым-малым-малым количеством людей. Ну и вот современный город там где-то 100 лет, 200 лет назад. Вот эти, которые нам доступны в ближайшем историческом прошлом, там половина на половину. Часть бездельников, каких-то аристократов, какие-то там руководящие структуры, ну, а дальше мастеровые, как правило, ну, и какие-то там, может быть, военные гарнизоны рядом с городом, ну, и так далее. Центр покупки-продажи. Да, и самый-самый древний город. Ну, вот вам прямые отличия. Поэтому, когда мы говорим про то, что ломается психика у людей, и эта программа закладывается в память, в кровь вашу, и вы передаете это по наследию, то тогда да, и происходит ломка очень серьезная. И формируется карма за безделье, за глупость, которую придется отрабатывать. Естественно, это влияет на будущее поколение. И поэтому те, кто живут вот в этих вот городах, где ничего полезного не производится, это люди, уничтожающие свои рода. Потому что бездельникам на этой земле, ну, делать нечего, они здесь не нужны. Земля от этих бездельников будет избавляться. Если не через катаклизмы, не через бомбежки, не через голод, но тогда через уничтожение самой жизни внутри этих людей, уничтожение их родов. Вот и все. Ответ простой. А все остальное – это дополнение. Плохая еда, грязный воздух, плохая вода, атмосфера, вот это переизбыток всяких полей и каких-то там радиоволн, 4G, 5G и так далее. Это все дополнение. Это все следствие того, что люди сказали, мы не хотим жить. Ну, естественно, они вслух-то это не произносят. Они говорят, мы хотим жить, поэтому в город и приехали. Нет, на уровне подсознания мы не хотим жить по-человечески. Поэтому мы приехали сюда умирать сами, уничтожать наши рода. Вот такой ответ, Дмитрий. Далее следующий вопрос. Мир вокруг нас. У сына, которому 10 лет, больное сердце. Это связано с недостатком любви в роду? Первый ответ пришел, что нет. Тут нужно разбираться. Сложно сказать конкретно, вот не видя вас, не видя сына, не пообщавшись с вами, сказать, в чем причина. Здесь нужно садиться разбираться. Интуитивно пришел ответ, что нет. Тут Если есть запрос, разобраться, в чем причина, это вот пишите либо Алексею в личное сообщение. Я не знаю, Алексей, ты сейчас работаешь лично с людьми или не работаешь, но либо мне пишите. Я крайне редко сейчас работаю с людьми индивидуально, потому что, ну, честно говоря, не хватает времени на каждого, даже очень-очень хорошего человека. И поэтому здесь происходит все настолько избирательно, что иногда мое подсознание не успевает улавливать, а с кем надо работать, с кем не надо работать. Просто оно происходит, так и все. Вот, но давай ответ дам свой. Поступите очень просто. Подумайте, что такое сердце, за что оно влияет? За что оно отвечает? Что такое сердце? Какие функции выполняет? Вот прямо сейчас начните перечислять. Первая функция, которая вам приходит в голову. Хорошо. Вторая функция, которая приходит в голову. Третья функция. Уже сложнее будет, да? Ну, четвертую функцию попробуйте придумать. Так вот, самая первая функция, которая вам в голову пришла, и вторая, это основная указывающая на проблему, а вторая помогающая разобраться. А теперь подумайте. Вот в вашей жизни, вашего рода, родни, рода вашего близкого человека, в роду вашего близкого человека, есть ли что-то такое, что явно с этой функцией пересекается, и где-то функция плохо раскрыта, с дополнением второй функции? Поищите. И вы поймете тогда, почему это идет. Откуда это идет? Почему это происходит? А вот теперь, когда вы нащупаете ниточку, где, в каком месте было ослабление первой функции, ну, например, давайте так вот сейчас немножко абстрагируемся от сердца, да? Вот берем функцию насоса, вот не качает, да? Вот не качает. И вот в каком-то роду мы видели, что такое перекачивание. Перекачивание – это передача энергии из одного места в другое. Да? Передача энергии через что-то. Ну, например, там жидкость какая-то, вода. Но не хватает. Вот подумайте, в каком из родов вот это вот было нарушено, то, что не передавалась энергия, не передавалась сердечная вот эта вот взаимосвязь, не получалось что-то наладить. И говорит, чёрствый человек. Было такое? Если было, вот один ответ. Второе. С этим связана душевность, сердечность? Ну, конечно, связано. Подумайте, где вот эта вот черствость, она еще и была проявлена на уровне того, что не понимаю, я не хочу тебя понимать, отторжение. Где оно присутствовало? И вот тогда вы поймете конкретно, не просто так недостаток любви, а какой любви недостаток? Вашей любви. Либо вашего близкого человека, либо, может быть, бабушек, дедушек, пап, мам там, да? Конкретно, вот по таким признакам, когда вот эти вот четыре вот функции, первые две основные, примените, то, что вам пришло в голову, к тем, кто вас окружает, и вы поймете, что вот именно там пробой. А теперь вопрос, как это вылечить? Так или иначе, конечно же, все это идет от недостатка любви, только не вот это, что всех люблю, да, потому что любовь – это более широкое понятие. А теперь вопрос, как это все поправить? Помните, Акуджава пел песню про то, что там одному дай вот это, второму дай вот это, третьему дай вот это. Ну, кому чего не хватало. Вот все дай. Ну, и не забудь про меня, да? Вот как раз тому, кому не хватает вот этого всего, где есть черствость, где есть непринятие, непонимание, то есть отсутствие вот этого самого, то, что называют любовью, качество. Вот туда и вам надо обратиться. Как вот этим вот пробивным инструментом, который водичку пробивать, когда засор трубы, вот попробуйте прокачать. Но прокачать не механически же это возможно и нужно, а прокачать на уровне ощущений, пониманий, любви. Это когда вы войдете в состояние чувствования, принятия и приятия и примете того человека с его, может быть, каменным сердцем, с его, может быть, невнимательностью, может быть, с его отрешением от чего-то, черствовать, как говорится, да, с камешком. Вот тогда, может быть, и произойдет оттаивание того, что есть у него, потому что больше это не нужно для вас, и в его жизни больше это тоже не нужно. И через него наконец-то пробьется тот самый святой источник, который называется любовью. И тогда в этом роду произойдет исправление. Оба крыла начнут нормально махать, нормально летать. Вы сможете из-за этого. И у ребенка, как у наследника по крови того самого человека, у которого-то есть проблемы, также появится перспектива исправления проблем с сердцем. Ведь сердце само по себе может быть здоровым на самом деле. И вот когда убирается такая заноза энергетическая, ментальная, ну, по-разному это можно называть, да, то после этого можно заниматься физикой. Это даст хороший результат. Вот реально даст хороший результат. Тогда можно смотреть и за тем, что человек там ел, там, какие у него были отравления, может быть, какие были травмы. Вот первое – это надо найти причину, почему у него сложилось на физике это. Хотя, честно скажу, часто я встречал людей, у которых больное сердце, не из-за того, что на самом деле орган был больной. Врачи так смотрели, говорят, у вас орган нормальный. Мы не понимаем, чего жалуетесь на боль-то сердечную. А когда начинаешь изучать человека, ты видишь, что у него зажим со стороны спины находится, зажим. И там как вот позвоночки немножечко не на месте стоят, сжимают. Ну, тут поправил, хоп, и сердце перестало болеть. Такое бывает. Потом дальше, если включаешь видение, видишь, там прицепилось что-то, какая-то дрянь-то прям вбуравилась туда. Убираешь, поправляешься. Так что здесь на самом деле ответов много, но я вижу, что просто так никакая дрянь не прилетает, не втыкается. Для этого нужны причины. И вот одна из причин – это неправильная работа у кого-то из родственников, вот того, о чем я говорю. Это первая причина. А все остальное – это следствие. Поэтому здесь нужно разобраться с этой причиной и физически поправить, и тогда вот эти все присосочки, они отпадут сами собой. Они просто будут не нужны. Так что вот так вот. А вот так, что вот, например, вы там не любите своего ребенка. Да я думаю, что любите. И поэтому первично приходит образ, нет, все с любовью, у вас все нормально. Посмотреть надо поглубже, родовые программы прорабатывать. Ну, что я могу сказать? Приходите на мужской круг или на женский круг, если это женщина, потому что там эти вопросы решаются, и там чудеса творятся на самом деле. Что-то дополнишь? Да, дополню. Вот Алексей правильно сказал еще, когда вы внутренне проработали причину, то внешне тело, ему нужно будет помочь остановиться. Свой личный пример скажу. Года два назад у меня образовался псориаз вот на этих местах. Алексей как раз видел, наверное, мой псориаз, когда он еще был в ноябре. У меня вот он еще был в ноябре на первом сборе. Я все искал причину, где же, как она, что за заноза такая, если не сидела, да. Пробовал там какие-то мази и так далее, ничего не помогало. Как был, так и был. Вот. И вот буквально, наверное, месяца три назад я вышел на причину. Убрал полностью причину. А тело еще, соответственно, нужно было помочь. И я просто, мне момент. Я еду в поезде, мне девушка сидит рядом. Она вообще вся в псориазе. Вообще полностью вся в псориазе. Я что-то посмотрел, вот эту крыло. Вот это уроки она проходит. И она говорит, вот такая, говорит, мазь хорошая. Говорит, прям вот помогает, вот мажу и прям помогает. Ну, мне прям весь тюбик на меня приходится намазать. Она прям, зараза такая дорогая. Я такой на ус намотал, даже записал название мази. Домой приезжаю, жене говорю, слушай, давай мазь попробуем. Ну, вот, может, вдруг поможет. Она говорит, так у меня, говорит, сочетает состав. Говорит, у меня мазь старая, говорит, валяется какая-то. По составу похоже. Я говорю, да. Раз, пару, несколько раз намазали, все ушло. И не вернулось обратно. Я к тому, что причину убрал, телу чуть-чуть нужно тоже помочь тогда, когда причина убрана, и начинает те же самые мази, те же самые лекарства, которые вы используете, начинают помогать, на самом деле, убирая полностью все. Поэтому не нужно отрицать и целительство, которое вот, есть целители, которые помогают. Поэтому нужно быть разумным человеком, использовать все это вместе. Вот это дополнение, которое хочу вам дать. Да, естественно, что, наверное, у человека, он, вот, мир вокруг, да, который себя называет, возник вопрос, а почему же тогда Алексей не помог тебе разобраться с этим псориазом, когда вот мы еще были там в том году, да, осенью и зимой? Ответ очень простой. Иногда помощь воспринимается другими людьми, это в том случае, если вот делай так, вот делай вот именно вот этак. Вот и говорит, вот человек помог, вот он там мне сказал, там заколотил эту мысль в голову, и я вот с ней стал жить. Но эта помощь очень примитивная, она не в нашем формате, не по-нашенски. А у нас помощь немножечко другая. У нас помощь производится через наставничество, которое помогает что-то осмыслить, помогает найти тот путь, где есть решение проблемы, чтобы человек через осознание эту проблему решил. Поэтому вот тогда, когда мы сидели за столом с тобой на этой кухоньке, и вот я посмотрел на твое, псориазину, я не стал тебе говорить, вот, нет, я тебе там поставил пузырек, если помнишь, да, там пузырек живой, да, попробуй там помажь, там помазал. Но было понятно, что проблема-то не в этом находится, проблема там в другом. Вот, но наши взаимодействия и на том кругу, и потом, и которые до этого были, они как раз и выводили тебя на то, где ты через проработки, через сознание многое что решил. Вот это вот наш путь. И на самом деле, если бы тогда, например, я что-то там сделал такое, ну, это была бы моя заслуга. А так ты прошел свою жизнь, ты это изменил, и ты получил то, что при той помощи ты не получил ни разу. Ты стал сильнее, ты разобрался на их вопросов. А вот эта вот девушка, которая при тебе сидела и так вот показала тебе, на это указала, это уже было дополнение, о чем ты сказал, что раз и... окончательно с физикой поработали и убрали. Этот ответ часто бывает, почему иногда какие-то там знающие, ведущие люди не берутся сразу помогать. Да потому что... Вот сейчас пример приведу. Идет мудрый мудрец один со своими учениками и смотрит. Мужичок пытается вытащить из болотины там, скотину такую, здоровенного быка какого-то. Вот он тужится, тужится, ничего не, ну, не получается. Мудрец говорит, давайте поможем. Ну, все быстренько взялись и вытащили быка. Ну, тот поблагодарил, все хорошо, замечательно. Идут дальше, смотрят, болото продолжается. И та же самая история у другого мужика. Но этот мужик сидит и плачет. Ну, мудрец проходит мимо. А ученики, слушай, мудрец, мы не поняли, почему ты помог тому, а этому ты не помогаешь. Он говорит, тому я помог, потому что он... Делал, он доставал. Я помог ему достать вместе с вами. А этому чем бы я помог? Помог бы плакать, что ли? Вот из этой же серии. Поэтому помогать нужно тогда, когда человеку это нужно, когда вы чувствуете, что человек это хочет, и когда он начал действовать. Но помогать надо не так, что вы за кого-то сделали, а чтобы вы помогли человеку это сделать. Вот такой ответ. Идем дальше. Два вообще вопроса и заканчиваем. Ты хочешь дополнить что-то? Да, важный момент хочу дополнить. Давай. Поэтому, друзья, вот по поводу помогать другим. Те целители, которые имеют высокий уровень целительства, они это знают, и поэтому никогда за человека не работают. Очень почему? Еще один момент уточню. Наверное, расширю просто, да, или добавлю, правильно будет. Потому что если вам пришли к целителю, не вы внутренне не меняете, вы причину вашей болячки не знаете, не убрали ее, и вам просто ее убрали, ну, болячку эту убрали, то причина, она спускается глубже в подсознание, либо и после она либо сделает вам еще через лет так 5-10 сильнее бахнет, или если чем сильнее целитель, то она может уйти в вашим потомкам. То есть кто-то точно будет ее отрабатывать. Поэтому, когда вы себя исцеляете, вы должны не просто исцелить свое тело, но и найти причину, почему с вами это случилось. Иначе вы сделаете себе мину как бы заложенного действия. только большим, с сильным зарядом. Будьте на этом внимательны и не попадайтесь на это. Я все закончил. Хорошо. Идем дальше. Надежда, если в прошлом было что-то очень хорошее и светлое, и хочется в эти эмоции вспомнить и в них побыть. Ну, Надежда, какой-то вопрос не совсем законченный, мне кажется. Давайте попробуем переформулировать. В прошлом было очень много что-то хорошее и светлое, хочется в эти эмоции вспомнить и в них побыть. Для чего? Для того, чтобы что-то улучшить, наверное, да? Для того, чтобы да, скорее всего, нет, посмотреть просто... на мир по-другому. Давай попробуй, да, ты ответь, как ты услышал это. Я понял, в принципе, вопрос. Потому как я говорил, что если вы в прошлое возвращаетесь и живете в прошлом, то вы, по сути, теряете свои силы и обрезаете потенциал. То же самое, Надежда, и с положительными этими чувствами, про которые вы говорите. Если вы постоянно живете в прошлое возвращаетесь в положительные моменты и там их накручиваете себе, то вы, по сути, лишаете себя также будущего. Объясню, почему. Вы, получается, в данном случае у вас есть непринятие настоящего, то есть вы считаете, что в настоящем вы этих чувств испытать не можете и создать эти. То есть это агрессия, по сути, к будущему. Это агрессия на тонком уровне, это агрессия к будущему происходит. Тем самым вам Вселенная начинает это будущее вам закрывать для того, чтобы вы осознали, что хорош сидеть в прошлом. По сути, вы в прошлое можете возвращаться только за опытом. Вы можете просматривать свое будущее, принимая его как уроки, принимая туда опыт. Но если вы туда возвращаетесь чувствами, если чувства подключились, все, туда силы потекли. И, соответственно, силы утекают как в положительные, так и отрицательные. Поэтому вы должны жить в настоящем. Вы должны жить в настоящем. И здесь, и сейчас, вот эти чувства, если вам хочется их заново испытать или еще какие-то более сильные чувства, вы должны здесь и сейчас это создавать эти условия, а не жить только в прошлом. Вот. Если я правильно ваш ответ понял, вопрос, то тогда будет вот такой ответ. Я закончил. Угу. Хорошо. Иногда допускается человеку возвращаться в хорошие воспоминания, но только в том случае, если уж совсем там что-то одолело, какая-то усталость, руки не двигаются, ничего не поднимается, только за тем, чтобы вот эти эмоции внутри, добрые, светлые, ощущение нужности, ощущение тепла, ощущение любви вот в себе вот включить и, вернувшись в настоящее, то есть перенести их в настоящее, именно ощущение. Не то, что мне там надо быть, в прошлом, вот услышите меня. Не то, что мне надо быть в прошлом, там меня мама, папа любили, дедушка мне там конфетки давал, бабушка там мне еще чего-то, и вот там Васька был хороший друг, и Машка там подруга хорошая, вот, и мне туда вернуться. И где там мое платьице, либо мои штанишки любимые. Вот, не про это я, нет. Ощущение тепла, ощущение любви, ощущение радости, вот это вот в себе раскрыть, и постараться, чтобы вот это в современности было проявлено, а это означает, что вам необходимо здесь сделать что-то доброе, светлое, хорошее, чтобы то ощущение тепла, любви, радости, счастья случилось здесь. То есть необходимо это как просто стартер. Не бултыхание в прошлом, а стартер. Когда я провожу какие-то занятия с людьми, такой прием для тех, кто очень сильно так понур, опустил нос. Такие вот приемы иногда позволяют запустить этот самый стартер. Но не более того, не погрузиться в то состояние, чтобы там находиться, а чтобы запустить его. И об этом же говорят многие психологи, кто занимается подсознательной психологией. Яркие ощущения прошлого позволяют активировать мозг для того, чтобы сонастроиться с современностью и найти способ решения будущего. Вот это как стартер работает. Есть другое представление. Тебе сейчас плохо-плохо. Представь о том, какой мир ты хочешь сделать. Да? Вот если не погружаться сюда в прошлое. Это другой вариант. Вы представляете будущее светлое, доброе, хорошее. И это как стартер тоже срабатывает. Даже если у вас здесь полный аут вообще, если вы вылетели. И тот стартер срабатывают. В чем опасности того и другого? Первый стартер прошлого может вас засосать, и вы можете хотеть вернуть то, что уже вернуть невозможно. А второй стартер вы можете создать утопическую какую-то будущую реальность, к которой будете стремиться, и которой тоже невозможно создать, и вас ведет в сторону. Поэтому эмоциональный стартер включается, а дальше должен включиться ваш двигатель в современном, в вашем состоянии, где вы сейчас находитесь, для того, чтобы начать что-то делать. И вот тут, когда вы начинаете что-то делать, нужно осознание, вот эти понимания, опыт, цели, все вот о чем мы говорим на наших семинарах и будем говорить на вот этом самом мужском круге и о чем говорили на предыдущих мужских кругах. Вот это должно включиться. Вот как раз на мужских кругах происходит обучение, выстраивание правильной цели, выстраивание того, что нам необходимо. Так что, Надежда, посылайте своего мужчину не в эротическое путешествие лесом, если что-то не так, а вот на мужские круги. Там это все будет очень хорошо проработано, я надеюсь, и вы увидите разницу настоящего и то, что произойдет потом. Лариса, заключительный вопрос читаю. Добрый вечер. Сын наркоман. Хочу обратиться к вам, помочь разобраться лично. Куда писать? Ну, вы можете написать в Telegram личное сообщение. Под роликом у нас, скорее всего, будут же ссылки на наши Telegram-каналы. Или куда-то же ссылки должны у нас быть под видео. Ну, конечно, есть ссылки. Так что тебя там найдут, и тебе будут писать. Ну, вот. Да. Поэтому давайте с сыном, который сейчас потребляет наркотические средства, я думаю, лучше это при личной встрече. Сейчас будем это разбирать ситуацию. Нам могут тоже иметь индивидуальные характеры. Про может сколько быть. Лет ему, сколько... Да, да, да. Поэтому сейчас будет долго. У нас уже время, нам надо уже практику, к практике переходить. Угу. Вот, поэтому здесь, давайте напишите личное сообщение. Да, напишите давайте сообщение, а для себя просто сделайте вывод. Наркомания – это поиск того, что отсутствует в этой жизни. Теперь вопрос. Что изначально сподвигло сына к наркомании? Что он искал? Он искал просто развлечение какое-то, отвлечение, яркие впечатления? Тогда вопрос к вам. А вы точно не в иллюзии живете? А ваше семейное окружение – точно вот оно такое реальное, реалистичное? Либо оно несколько иллюзорное и строится на ваших хочушках-представлениях, либо не только на ваших хочушках, на хочушках тех, кто живет в окружении вас и сына. Вот это вот первое, что необходимо вам понять, с этим разобраться. Потому что очень часто я встречал людей, сыновья и дочери которых становились наркоманами только потому, что сами или мама, или папа живут в неких иллюзиях представления об этом мире. Но поскольку у них есть некий внутренний кодекс неприменения наркотиков, то они от этого удержали себя, они это не стали применять в жизни. Но иллюзорность-то осталась, желание иллюзорности сохранилось в этой семье, и человек хватается за наркотики. Это вот очень ярко проявлено и часто встречается. Поэтому в первую очередь посмотрите о вашей жизни, насколько иллюзорность-то присутствует и насколько вы хотите каких-то ярких впечатлений, насколько вы легко, быстро заводитесь, насколько вы эмоциональны, насколько какие-то у вас там мечты, которые ну, часто посещают, которые не воплощаются в этой жизни, которые невозможно воплотить. Вот об этом подумайте. А вот дальше уже начнется серьезная работа на том, что вы сможете проработать сами самостоятельно, без вашей помощи, без вашей проработки, сделать какие-то серьезные изменения не получится. Хотя есть исключения. Это перевод человека в другое какое-то, в другие условия жизни, вот так вот скажем. Когда вдруг вот его вырывают из того привычного состояния, в котором он живет в семье, и переносят куда-то. Совершенно в другое состояние, совершенно в другие условия. и человек оказывается в непривычной среде, и его это перезагружает, его это увлекает, и он находит то, что у него отсутствовало в жизни, поэтому наркотики после этого становятся совершенно неактуальны. Поэтому надо разобраться в своих причинах, в семейных причинах, о чем мы сегодня говорили, в родовых. Где та иллюзия была, которую хотели бы достичь, но которой невозможно было достичь, да? И это желание было связано, например, с какой-то нереализацией, что я вот что-то не сделал, либо он что-то не сделал, либо они что-то не сделали, ну, в своей семье, в роду. Вот с этим поработайте, посмотрите. И также посмотрите на эмоциональность, которая присутствует в вашем роде. Насколько эта эмоциональность взрывная какая-то. Насколько вы умеете держать себя в руках. Вот это все является, ну или может являться первой причиной для того, чтобы человек пошел по наркотическому этому пути. Ну ладно, идем дальше. Теперь практика, да, Владислав? Передаю тебе возможность провести практику. Хотелось практику провести, поэтому, друзья, давайте перейдем к практике. И перед началом я напомню, что ваши дети – это вы, умноженные практически в 10 раз. Все ваши программы, ваши стремления и так далее. Поэтому обращайте на это внимание. Когда видите в своих детях что-то, посмотрите на свою жизнь. Что в этом есть у вас. И наша практика. Сейчас те, кто находится на эфире, или те, кто смотрит записи, найдите для себя тихое, спокойное место, чтобы вас никто не отвлекал. Нам понадобится минут 15-20, возможно, для проведения этой практики. По-хорошему, можете даже положить телефон или одеть наушники. Видеть меня не обязательно. Главное слышать, слышать хорошо. Тех, кто хорошо видит образы, вам, соответственно, выйдете на образах, на тех ощущениях, которые будут к образам дополняться. У тех людей, кто образы плохо видит, либо вообще не видит, а таких людей, к сожалению, в наше время появляется очень много, но тут тоже есть причина. Вы стараетесь идти на ощущениях. Что значит на ощущениях? Отслеживайте, как ваше тело будет проявлять в том или иной части его. Где-то будет жар, где-то холод, где-то сдавливает, где-то что-то еще. Это, по сути, реакция на те образы, которые буду проговаривать, просить вас представить. Поэтому ваша задача отслеживать, как ваше тело реагирует, что вы чувствуете, что оно вам сигнализирует. То есть тело, индикатор, по сути, это отражение вашей души в этом мире. Наша практика будет заключаться на то, чтобы мы с вами сейчас погрузились в определенное состояние, где задача повзаимодействовать с вашими предками, с вашим родом, и посмотреть, и почувствовать, где вот эти жизненные потоки, родовые, где они происходят, где-то застревание, где-то не проходит, чтобы вы это могли ощутить на себе. Это вот из той серии, когда человек задавал вопрос, там, где у сына сердце, да, там, где чувства зажаты, были черствые, и не проходит, и сила не протекает, чтобы ваша сила в роду протекала гармонично от предка к предку и так далее. Ну что, подготовительную часть мы с вами заканчиваем. Сейчас давайте настроимся на практику. Для настроя с вами сделаем одну вещь. Я прошу вас сейчас мысленно, каждый сам, кто делает практику в записи или сейчас на эфире, обратитесь к своему роду мысленно. Представьте внимание вверх, как уходит в небеса. Обратитесь к своему роду и попросите сил, поддержки во время практики. И второй момент. Те, кто сейчас находится прямо в прямом эфире, мысленно отправьте свое внимание также вверх и попросите Творца, то, как верю, Вселенную, объединить нас в такую некую единую сеть, для того, чтобы мы друг друга усиливали. Представьте некий такой туннель, который прям сверху идет к вам и идет тем сотням людям, которые сейчас смотрят эфир. И постарайтесь прям прочувствовать, как мы друг друга усиливаем. Когда мы делаем такие практики все вместе, наш потенциал многократно увеличивается, и погружение в глубину становится намного сильнее. Когда вы делаете один, вы идете только на своей силе. Когда мы идем все вместе, мы идем на общей силе, плюс наши рода помогают нам. Поэтому постарайтесь прочувствовать друг друга. Ну что, отправляемся в добрый путь. Сейчас я прошу вас почувствовать, как возле ваших стоп появляется голубой туман. Он начинает крутиться и подниматься вверх, окутывая ваши стопы. Поднимаясь выше, он окутывает вас до колен. Поднимаясь еще выше, он окутывает вас до таза. Окутывает вас до уровня груди вместе с вашими руками и окутывает вас полностью с головой. Вы чувствуете себя спокойно, комфортно. Окутав голубой туман полностью вас, он отрывает от земли и поднимает выше. Поднимает вас за пределы вашего дома. Поднимает выше за пределы уже солнечной системы, нашей Земли, поднимаясь у вас в космос, и направляется к Солнцу, как к порталу в другой мир. Проходя через Солнце, вы энергетически чувствуете, что вы находитесь в другом пространстве, но пока не понимаете, что это за пространство. Этот голубой туман вместе с вами опускает вас на землю. Опустив на землю, он растворяется, и вы видите вокруг большую красивую поляну. Цветут прекрасные травы. Посмотрите вокруг, что вы чувствуете, какой запах, как дует ветер, как трава под ногами. Вы находитесь на поляне, родовой поляне, там, где собирались все ваши предки и собираются. Пройдитесь вперед по поляне. Вы впереди увидите большое могучее древо, древо вашего рода. Подойдите к нему, посмотрите, какое оно высокое или низкое, какие его ветви, сколько их. Древо — отображение вашего рода, насколько он могучий и сильный. Приложите ладонь к дереву, и как только вы положили ладонь на дерево, вы чувствуете, как вас засасывает внутрь. Вы погружаетесь внутрь дерева, и ваше тело физическое начинает в нем растворяться. Вы становитесь единым полностью со всем древом. Каждая частичка вашего тела становится единой с частичкой всего дерева. Вы чувствуете корни ваших предков. Вы чувствуете ствол, это те, кто проявлены сейчас в миру. Вы чувствуете листья, ветви, как потомки, которые будут рождаться еще впереди, в будущем. Вы одновременно есть все. Прошлое, настоящее и будущее. Охватите своим вниманием полностью все это древо, самого себя и свой род. И теперь посмотрите своим вниманием, как вы можете смотреть на свои ноги, руки, тело, так вот смотрите на древо и на род, где в корнях есть засохшие корни, где не проходят эти жизненные соки, не проходит сила и не поступает к листьям. Если вы увидите засохшие корни или там, где корни больные, это там, это те ветви родовые, где нужно ваше внимание, где нужна ваша любовь, любовь Творца, чтобы восстановить. Наполните туда сейчас своей любовью, вниманием и своей силой воли. Восстановите эти корни, чтобы они преобразились и стали живыми, чтобы они брали из матушки земли все необходимые элементы и перенаправляли их к листьям. Это как отображение того, что вы берете любовь Творца, наполняете ее весь свой род, восстанавливая его. И эта сила, тонкая сила, перетекает по роду, идет к вам, наполняя вашу жизнь. И передается вашим потомкам, вашим детям, внукам и так далее. Вы сейчас восстанавливаете свою родовые корни. Смотрите внимательно, где еще есть какие-либо корни, которые требуют внимания. И с любовью, с заботой восстанавливайте их. Если во время практики вы начинаете зевать, это прекрасно. Это означает, что сила пошла. Поэтому если зеваете, то зевайте. Наполняйте своей любовью все корни. Восстанавливайте, чтобы вся корневая система, весь род был исцелен и поправлен. Но при этом запоминайте, какие эти были моменты. Обратитесь к роду, чтобы они вам показали тот опыт, который нужно было понять, что нужно будет, с чем работать. Потому что сейчас вы проверяете, где в роду были те или иные ситуации, что привели к потере жизненных сил и засыханию именно корневых корней. И ваша задача их запомнить, чтобы в дальнейшем в жизни их также поправить в нашем мире. Вы запускаете сейчас процесс изменения родовых задач и родовых программ. Вы делаете большую работу для рода. И род благодарен вам за то, что вы сейчас этим занимаетесь. Сейчас обратите внимание, как потоки жизненной силы, берущиеся из земли, проходят по всему древу, проходя через ствол, к листьям. Посмотрите, все ли идет гармонично, нет ли где каких-либо зажимов. Обращайте внимание, как ваше тело сейчас само себя чувствует. Как эти потоки двигаются по всему вашему телу. Почувствуйте эту мощь, которая проходит сквозь вас. Как вы твердо, как твердо это дерево стоит на земле. Как тянется она кверху, насколько она могучая и сильная. Хорошо. Сейчас вы снова начинаете собирать себя в физическом теле. Вся ваша полевая структура снова формирует ваше физическое тело. И медленно, потихоньку уходите из дерева. Уходите на сердце, у вас радость и любовь. Благодарность к роду за ту силу и мощь, которую он вам передал. Поблагодарите древо жизни, поклонитесь ему. И вы медленно, потихонечку возвращаетесь снова на поляну. Закройте глаза и позовите своих предков. хранителя рода. Пусть проявятся те, кто готов к вам прийти. Посмотрите, сколько родичей к вам пришли сейчас на ваш зов. Смотрите по сторонам, кто к вам пришел. Смотрите им в глаза. Поблагодарите. Сейчас вы можете спросить у своих предков тот совет, который вам сейчас будет нужен для решения своих задач, которые у вас есть в вашем воплощении. Побыть в родном кругу. Смотрите, сколько к вам пришло предков. Кому-то может прийти один, кому-то 10, кому-то целая поляна. Должны понимать, что сейчас вы проявлены здесь, на земле, несете ответственность за весь род. И ваша задача сделать все возможное, чтобы ваш род продолжался. Ваших потомках крепким и сильным. А для этого вы набираетесь смелости, внутренней силы, опоры для того, чтобы идти по жизни с поднятой головой, с внутренней верой в то, что вы можете абсолютно все поправить. И передать своим потомкам все самое лучшее, что было у вас в вашем роду. Посмотрите в глаза своим предкам. Они верят в вас. Они гордятся вами. Они рады тому, что вы осознали, кто вы есть. Что вы здесь и сейчас вместе с ними. Они благословляют вас на ваши деяния. Давая вам свою поддержку и силу. И дают вам свой дар, свой подарок, притягивая его к вашим руки. Посмотрите, что это за предмет, что они вам дают. Запомните его. Это тот символ, благодаря которому вы будете помнить, кто вы есть. Для чего вы пришли на эту землю? Поблагодарите предков, принимая этот дар. И как только вы приняли, ваши предки начинают потихонечку возвращаться к своим делам, покидая поляну, и вы снова остаетесь один. Но вы уже не тот, кто пришел сюда в первый раз. Уже другой человек, понимающий, что такое ваш род, его силу, понимающий, что нужно делать дальше. Даже если ваше сознание сейчас не все уловило, то внутри это все вам раскроется. Пришло время возвращаться обратно домой. И вы снова чувствуете, как возле ваших стоп появляется голубой туман. Уже закручиваясь по часовой стрелке, поднимается вверх до колен, до таза, закрывает вас вместе с руками до шеи и закрывает полностью с головой. Он отрывает вас от земли и поднимает все выше и выше и направляется также к солнышку, уже к порталу в наш мир. Проходя через солнце, вы снова оказываетесь в нашем мире. Вы чувствуете уже свою родную энергетику этого пространства. И оно возвращает вас на то место, откуда вы начинали это путешествие. И только он вернул, туман рассеивается. И вы снова здесь, сейчас, двинулись в исходную точку. Вы можете сейчас открыть глаза. Не спешите куда-то торопиться. Старайтесь осознать то, что произошло. то, что вам дали, что сказали предки, что вам передали. Где вы, какое было древо в вашей жизни? Где были засохшие корни, которые вам вы восстанавливали? И осознать, какую работу нужно сейчас проводить в этом мире, чтобы это поправить. Вы запустили работу в том пространстве, но влияет на эту реальность. Но дело стоит сейчас и здесь. И ваш выбор, делать это или не делать. Запомните, осознайте еще раз. Переведите на уровне сознания, чтобы запомнить то, что произошло. Если есть какие-то вопросы по практике, можете сейчас задать, написать в чат. Если у нас есть такая возможность, еще время на них ответить. Если уже времени нет, вот тогда у меня будет к вам пожелание. Отдохните сейчас, никуда не спешите с кем-то говорить. Хотя бы полчасика побудьте с самим собой, внутри себя, чтобы не расплескивать это состояние. Алексей, у нас есть какие-то вопросы? Пока вопросов я не вижу. Я хочу поблагодарить за то, что ты провел такую практику. На наших занятиях проводятся практики, похожие на эту, и такая практика будет проводиться, и углубленные практики, и практики личностные, семейные, общественные, родовые, глубокие. Так что вот все эти практики будут как-то большой ассортимент представлены на наших занятиях, и будут проводить разные мастера, не только там Владислав или я, ну и кто там еще будет подключаться. Вот, поэтому надо для себя сделать простой вывод. Практика – это инструмент. Инструмент, который не избавляет вас от обязанности делать что-то руками, что-то осмыслять, о чем-то задумываться. Точно так же, как, например, лопата не освобождает землекопа от копания, да? Это всего лишь у нас инструмент. Поэтому, владея различными практиками, надо понимать, для чего вы это делаете. А вот дальше уже будет вопрос, что вы делаете и как, да? Потому что если у вас нет главного ответа «для чего», то неважно, что бы вы делали, все время будете делать что-то не так. Такая закономерность. И пока так еще у вас мозг отдыхает немножко, тоже отмечу, очень часто люди меня приглашают на какие-то мероприятия, какие-то встречи, где идет разговор о том, какие мы исключительные, классные. Вот там русская душа, русский дух. Какие у нас классные предки. Как у нас все замечательно и здорово. Как надо находиться в стезе божественной. Искру Божию себе проявлять, ее увеличивать, делать мощнее. Я так сижу на таких собраниях, мероприятиях, и что-то мне так тоскливо-тоскливо становится. Я спрашиваю, ладно, это мы все понимаем. Я понимаю, что наши предки великомудрые, что они великие. А вы-то где? Наши предки великомудрые и великие проявили себя в делах. Мудрость их проявлена в делах. И через это они отстояли свою жизнь, жизнь своих родов. Они обеспечили себя продовольствием, оружием, если это было необходимо. И все делали сообща. А вы-то что делаете? Вы живете благодаря им. Они делали, а вы об этом говорите, о их делах. Вы кто в этом случае? Вы либо недоумки маленькие, глупые, либо дурачки в полной мере, либо паразиты. И все наши практики родовые, вообще все наши практики, все собрания, сборы на сегодняшний момент должны нас приводить к очень простому и понятному. Только делами сообща мы можем стать великомудрыми предками для наших потомков. А если мы только как малые дети вспоминаем своих великомудрых предков, но сами ничего не делаем, мы профукиваем то, что нам доставили они, то, что оставили нам в наследие. Вот когда вы это все поймете, Вот тогда у вас и сложится в голове самое-самое главное. Взрослый человек тот, который ответственен за эту жизнь и который в этой жизни делает то, чтобы жизнь продолжалась. Ну что ж, я думаю, что понятно, на что настроены наши круги, наши встречи, на то, чтобы перевести человека из состояния малого ребенка, восхищенного миром, восхищенного кем-то, в состояние взрослого человека, действующего и действующего ответственно, с осознанием, с пониманием. И практики тому дополнение, и казачий вар тому дополнение, и различные упражнения тому дополнение, и гвозди тому дополнение, и взращивание духа тому дополнение, и лекции различные, и осознание, и групповые занятия – это только тому дополнение. Хотите быть взрослым человеком ответственным? Приходите, и вместе будем делать. Вопросов никаких уточняющих я больше не вижу. Это говорит, что все хорошо и замечательно, и нам пора подводить итог нашей сегодняшней встречи. Поэтому я предлагаю тебе сказать что-то доброе, светлое, чтобы душа развернулась и стала хорошо-хорошо на ночь глядя. Приступай. Как всегда, у тебя задача, которую ставишь, думаешь, как же ее решить, чтобы душа развернулась. Чтобы душа развернулась, люди должны захотеть, чтобы она развернулась. И оказаться в той среде, в которой она развернется, а не будет сжиматься. Вот как раз мужской сбор позволяет душе и развернуться по полной, потому что природа, взаимодействие со стихиями, а у нас будет человек, который как раз очень будет давать практики взаимодействия со всеми стихиями, очень глубокие. Вот там душа развернется, потому что наконец-то скажет, наконец-то я на природе, наконец-то я в родной стихии, а не там в ваших городских домиках, где со всех сторон его давит, и она сжимается, и душа, как сказать, деформируется. Поэтому душа хочет, чтобы душа развернулась. Друзья, приезжайте на мужской круг рождения духа. Мужчины, приглашаю вас. В наше время сложно принять решение, выбор большой, хоть можно поехать туда, отдохнуть там. Ну, поймите, такое, наверное, задайте себе вопрос. Нужно мне здесь оказаться? Если внутренний голос говорит «да», значит, приезжайте. Если где-то сомневаетесь, то сомневается, скорее всего, не ваша душа, а сомневается ваш ум. Начинает читать «а деньги, а далеко, недалеко». Нас так сейчас разместили, что мы в разных регионах живем. В вашем регионе не факт, что будет такое проходить, потому что сейчас вам показывают практику. У нас в Подмосковье здесь пока проводится. Это зависит еще от тех братов, кто организуется. Поэтому не ждите лучших моментов. Лучший момент – это здесь и сейчас. Берите все возможные средства, приезжайте. У нас для каждого есть специальные, так сказать, если вам сильно хочется, для нас есть отдельные условия, можем согласовать их. Приезжайте. Наша задача – это собрать тех мужей, с которыми в дальнейшем будет происходить трансформация не только личная, но и общественная. Не ждите, друзья, ничего. И душа развернется, и дело сделается, и род поправится, и все наладится. Ждем на мужском круге. Благодарю. Итак, друзья, так почему же мы делаем одни и те же ошибки постоянно и... Я же, как сказал, не только наступаем на одни и те же грабли, уже танцуем на этих граблях, хотя очень больно и очень неприятно. Все в бинтах, все в зеленке. Да потому что есть такое качество у человека, называемое гордыня. И тогда кажется, что я кручу всех, я все знаю, я все умею. А потому слова другого человека воспринимаются как... какое-то нравоучение, как позиция подавления меня. Ну, я же крутой, а он что-то говорит, то, что не согласуется с моим представлением. Значит, он пытается меня подавить, пытается меня перевоспитать. Гордыня застит глаза. Гордыня не позволяет понять собственных ошибок, не позволяет исправить допущенные ошибки, ну и так далее, и тому подобное. А как известно, гордыня – это дочь страха. Если у вас проявляется эта гордыня, это говорит о том, что в вас живет животный страх. И не просто живет, а он вами управляет, потому что через это управление проявляется гордыня как средство защиты от другого. От другого мнения, от другого проявления, от других слов, от других мыслей. И что получается в итоге? Ваше животное замыкается вот так вот в шоросе, да, погружает. Что по сторонам не видит, это означает, что оно отключается от мира и не видит мир, какой он есть. И в этот момент справа, слева, сверху, сзади, снизу вам может пролетать что-то очень-очень неприятное, очень-очень страшное. Вот к чему приводит состояние гордыни и жизнь в страхе. Я сейчас не буду говорить, друзья, живите бесстрашно. Нет, говорить бесполезно. Надо понять, что такое животный страх, понять, кто вы настоящий человек, то есть понять подсознательно-сознательно, и понять, что такое сердце сознания. Вот на наших семинарах, которые, в частности, будут и там, на мужском круге, это все будет дано. И вот когда вы это поймете первично, тогда вы только сможете включить царя в голове и проработать животное начало. И вот через проработку животного начала сможете выйти из состояния животного, которого задача только одна – выживать любым путем. Через воровство, через обман, через подлоги, через вот это все, что считается низменным, гадким, подлым и не нашим. Как только вы становитесь человеком, включившим царя в голове, как только у вас родование пробуждается, то есть у вас проявляется совесть и начинает к вам идти веда живая по роду вашему, в этом случае животное тогда подчиняется, и оно начинает служить. А это означает, что страх всего лишь навсего становится предохранителем для вас. И никакие подлости вы в отношении других людей не будете делать. Вы будете жить по совести. А где жизнь по совести, там любовь, потому что проявление божественного. А где проявление божественного любви, там и сила. А где сила, там и победа. Если вы на стороне богов, кто может быть против вас? Вот и ответ. Для того, чтобы в полной мере это все осознать, это все дело включить, необходимы такие вот встречи, занятия, ощущения своих соратников, содеев, друзей, поиск тех, кто может вместе с вами что-то осознать, понять и начать делать. Вот для чего нужны мужские круги. Вот для чего нужны все уровни проработки на этих кругах. Вот через что рождается общее дело. А если есть общее дело, значит, и будет объединение. Просто так объединяться – это глупая затея. А вот объединившись в деле с соратниками, которые понимают главную цель жизни, главную цель существования семьи, общества, мира и так далее, главную цель. Вот с такими друзьями, с такими соратниками вы определите путь к этой цели, шаги, и начнете что-то делать. И вот через это как раз произойдет изменение, те изменения, которые нам нужны, о которых говорили всякие мудрецы в разные века. Отриндеть про то, что мы русские, либо коренные народы, уникальны здесь, можно бесконечно долго. Но это путь никуда. Не трындеть об этом надо, а дела делать. Так что не делаем одни и те же ошибки. Выходим из состояния одних и тех же ошибок. Об этом мы сегодня говорили на эфире на волнах Народного славянского радио. Напоминаю, по одному из современных календарей 26 июня 2025 года, четверг. В виртуальной студии находился Владислав Селезнев, Алексей Орлов. За пультом следил Алексей Щербаков. За трансляцией и приемом вопросов в чате следила Светлана Большакова. И, естественно, я благодарю всех тех, кто понимает, что народное средство массовой информации – это голос каждого человека. Каждого человека, который понимает, что что-то в этой жизни не так. Понимает, что только живя по совести, по тем укладам, которые нам оставили предки, можно жить по-человечески. И поэтому я благодарю всех, кто это понимает и кто поддерживает Народное славянское радио. И поэтому мы существуем благодаря вашей помощи и поддержки. Низкий вам поклон. И транслируем наши встречи, передачи в различных каналах и в Рутубе, и в ВК, и в Ютубе, и в Дзене, где только нас нет. Поэтому, когда кто-то там ищет нашу информацию, зайдите на наши каналы через сайт Народно-славянского радио slavaradio.org, и там все это будет представлено. Там найдете всю необходимую информацию, интересные статьи, интересные видео, передачи, нарезки из передач. И будет всем нам счастье через осознание и понимание. Благодарю всех, кто принимал участие в нашей программе, кто нас слушал. Желаю всем мира, здоровья, любви, радости и счастья. Прощаюсь с вами. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.